Лена вернулась в бокс. Села к столу, где с утра красовался букет желтых, ярких, как солнечный свет, цветов. Лена знала, что это розы. 19 по количеству ее лет на сегодняшний день. Встреча в академии снова вернула несколько корабельных суток в компании Эл. Лена с сожалением вспомнила свои сомнения. Особенно, когда настал оглушительный момент истины. Споры не утихали до сих пор. Первым делом, после возвращения на Землю, были справки о Эл. Эти 2 дня ей хотелось забыть чувство стыда, смешанное с тоской. Она смотрела на Розу и вспоминала более приятный эпизод – разговор с Эл перед скачком. Никто не возразил, что Эл взяла на себя управление кораблем. Кумедо трясся от волнения, когда она усадила его за управление катером. Он летал не слишком хорошо. Эл выбрала его после теста всего экипажа на бортовом симуляторе. «Разведчик должен хорошо летать. Ты сможешь. Поверь мне. Я обучила много пилотов». Она делала все быстро, торопливо. Она спешила. «Нам угрожает опасность?» – спросила Лена, чтобы только завязать разговор. Ответ был очевиден. «Уже не угрожает. Ну или пока не угрожает». Лена и Эл были в рубке вдвоем. Комеда осваивал катер. Остальные избавлялись от лишних частей корабля и размещали капитана в безопасном отсеке. Лена думала, что Эл ни слова не скажет. Однако, завершив свои манипуляции, она обернулась и сказала: «Не сердись за резкость. Это было необходимо. Вы отличный экипаж». «Могу сомниться. Ты считаешь нас детьми», – возразила Лена. «Дети, которые выжили в таком полете, достойны уважения вдвойне. Я рада, что уговорила вас прыгнуть. Пусть и в резкой форме. Вам еще жить и жить. И летать». «После такого я больше никуда не полечу», – заявила Лена. «Полетишь», – с хитрой улыбкой ответила Эл. «Помучаешься годика полтора в отпуске и начнешь изучать новый маршрут. Я то же самое говорила после моей первой катастрофы. И после войны, и потом. Села за пилотаж, и пальцы чешутся. Даже ваша рухлядь для меня приятный корабль. Ничего, этот старик себя еще покажет». Она имела в виду их борт. «Старушка», — поправила Лена. «Она называется Северная Роза». Ей понравился тон непринужденной беседы. На душе как-то полегчало. Стало уютно в штурманском кресле. Эл тоже вальяжно, удобно развалилась в своем. «Роза, ты розы настоящие когда-нибудь видела?» «Нет, только в проекции». «А как они пахнут!» – с блаженством протянула Эл. «Если окажусь на земле, то обязательно я их посмотрю», – заверила Лена. Она заметила, что Эл погрустнела. «А что будет с тобой?» – спросила Лена. «Ну, лучше тебе этого не знать». «Эл, мне неловко. Ты нас спасла. А я даже не буду знать, что с тобой сталось. Пусть не все тебе рады, но я и Ком, и Дан, мы друзья. Можно хоть как-нибудь с тобой связаться? Тебе же интересно, вернемся мы или нет?» «Я знаю, что вернетесь», — убежденно сказала Эл. «Откуда? Как ты узнаешь?» «У меня свои каналы». «Я не верю. Хватит изображать всемогущество. Блеф с пиратами еще не показатель, что, возможно, все». «У тебя грядет день рождения, кажется. Хочешь розы в подарок?» — спросила Эл. «Перестань, Эл. Такое невозможно», — засомневалась Лена. «Если ты окажешься дома до дня рождения, то получишь утром букет. Так ты и поймешь, что со мной все хорошо». Лена решила, что Эл ее нарочито разыгрывает. Розы появились утром в день ее рождения. Лена все утро бегала по боксу и набирала в поиске имя Эл. Ответов была масса. Пока вдруг не возникло знакомое лицо и краткое описание искомого человека. Этим же занимались и другие члены экипажа. Они пришли в бокс с поздравлениями и идеями посетить академию. Лена с радостью приняла приглашение, еще не ведая, что визит заставит ее вспомнить об обещании, данном Эл, что она увидит главу академии и вернется домой в расстроенных чувствах. Лена смотрела на букет и с сожалением думала, что не может поделиться догадкой с друзьями. Эл была на земле.